Будьте здоровы, милый друг, берегите себя. Жаль и очень жаль, что вам не удалось приехать сюда. Но осенью увидимся. Жму руку. А. Пешков. 3 июня 25 года. Федин Горькому. Ленинград, начало сентября 1925 года. Литейный, 33, квартира 13. Дорогой Алексей Максимович, 3 месяца я прожил в Дорогобужских дебрях, изъездил на лошадях верст 1000, исходил сотни верст пешком, переродился во многих зверей и человеков и только на днях вернулся в прежнее свое состояние. Опять живу среди нелепых городских условий, от которых весной бежал, поджав хвост. Лето было очень хорошо, единственное, может быть, на всю жизнь, наполненное бодрым, крепким чувством, благостное, изобильное. Крестьяне для меня как за граница, и жить среди них, с ними, как с заморскими чудовищами, что не шаг открытия. Приятель мой, Михаил Погодин, внук историка, этнограф и археолог, работая в тех местах, где я жил, проходил как-то деревней. Остановился посмотреть на избу. Очень уж хорош был на избе конек, причудливый. Постоял, пошел своей дорогой. Вышел за деревню, догоняет его мужик, машет руками, запыхался. «Ты что это на мою хату смотрел?» «А так?» «А я думал, с ей чего неладно. Ну разве не за границей?» Видел я необыкновенные вещи. Жил, например, в Болдинском монастыре, единственном в России, где сохранились еще монахи, служащие в соборе, ведущие старый образ жизни, то есть принимающие странников, гостей, постящиеся, блюдущие устав. Всего их 13 человек, 12 из них иеромонахи и только один певчий. Этот певчий, 18-летний паренек, пришел в монастырь недавно, крестьянин добрый и приятный малый. Пришел он по указанию Божию, сделанному не раз в видениях. Батька его бил, не пускал. Он ушел и держится в монастыре твердо. С виду он очень здоров. Старики-монахи его любят. Это, пожалуй, из Карамазовых. Как уцелел монастырь? А он в ведении глав музея, он исторический памятник. И старую шатровую церковку, построенную еще при Герасиме, в XVI веке, основателе монастыря, вот уже 3-й год реставрирует главнаука. Церковь действительно прекрасна. Бывал я у колдунов, людей чудных и несчастных. Мужики теперь все дома, гадать о них нечего, доходы плохи, да и веры стало немного в ворожбу. Очень уж набрехали колдуны за войну. И я видел умирающего с голода колдуна-бобыля, до которого никому не стало дела. А жил он в войну и революцию как барин, давал деньги в рост и хлебом торговал. Перевидал я множество усадеб, теперь возрождающихся по-новому или окончательно сравнявшихся с землей. Пожил у доброго десятка мужиков самых разных мастей и, в общем, одномастных. Прочный мир, и жутковато становится, но в то же время и необыкновенно хорошо, нет другого слова. Вас, дорогой Алексей Максимович, я часто вспоминал именно у мужиков, с мужиками, по контрасту ли с вашими образами, потому ли, что вы какой-то стороной суждений ваших о крестьяне очень правы, а тут же в правоте этой как-то и ошибаетесь. Мне кажется, что будущее эта культура обопрется именно на крестьянина, а никак не на его понукальщиков. Ведь все упорство, с каким мужик держится за старое, не от порочных качеств его, а от того, что с нас, понукальщиков, нечего взять, и это он видит на деле. А время не ждет, и опыт сахи с бараной, опыт верный, надежный, круговорот хозяйства по старинке не обманет, только поспешай поворачиваться. И мужик поворачивается. Поворачивается ровно настолько, чтобы на 3-й год после гражданской войны и голода вся страна позабыла и о войне, и о голоде. Пресловутая крестьянская темнота, косность и прочее — жалкие слова. Преимущество молотилки перед цепом мужику более очевидно, чем наркомзему. Да дело-то тут кое в чем другом. Мужики-то для нас за границей.